Глава пятая. Вокруг была совершенно незнакомая мне квартира. Огромное светлое окно было раскрыто, и в комнату врывался сладкий, томный запах весеннего мира. Я быстро оделась и прошла по квартире. Здесь было всего две комнаты и кухня. В прихожей сидела огромная собака породы колли и смотрела на меня ласковыми, дружелюбными, словно человеческими глазами, и словно говорила: «Не бойся». Во всей квартире царила тишина и приятный запах бурбона. Сразу стало ясно, что здесь никого нет, и, став посмелее, я прошла на кухню. Здесь все было подобрано с тонким вкусом. На окне мягкими складками свисали занавески кофейного цвета. На стенах висели шкафчики и полочки, заставленные всевозможными баночками и скляночками разных цветов. Обои на кухне были под цвет занавесок. Между тем в раковине лежала груда немытой посуды. Я машинально подошла и взялась ее перемывать. Вымыв всю посуду, я аккуратно разложила ее в шкафчике. Я взяла веник и стала подметать. Выметая крошки из-под стола, я заметила на краю него лист бумаги, на котором было что-то нацарапано корявым почерком. Взяв записку, я прочитала следующее: «Простите, что не разбудил вас. Располагайтесь поудобнее. Завтрак. Извините, что не приготовил. Приготовьте сами продукты в холодильнике. Собаки не бойтесь. Он не кусается. Зовите его Джимми. Будьте как дома. Я приду часов в 12. Саша». «Постскриптум. Большая просьба. Не уходите, пожалуйста, до моего прихода. Мне очень нужно с вами поговорить. Не уходите, дождитесь меня». Я стояла, еле дыша, ошарашенная таким посланием. Мало ли, какой Саша здесь живет. И откуда он меня знает, что так просит остаться? И как он вообще оставил меня одну в своем доме? А может быть, я жулик или вор какой-нибудь? Бывают же такие люди доверчивые. Мне даже не верилось, что так бывает. И тем не менее, я посмотрела на свои фирменные часы «Заря», которые, конечно же, стояли. Меня очень взволновало то, что я даже не знаю, сколько времени. Оглянулась вокруг, часов не было. Вбежав в комнату в поисках часов, тут же в дверях в нее остановилась. Я только сейчас увидела всю прелесть этой светлой просторной гостиной. Огромное широченное окно во всю стену, занавешенное по бокам темно-коричневыми шторами и воздушной снежно-белой гординой. Справа вдоль стены стояла стенка современного стиля. На полу был мягкий паласт цвета какао с молоком. В центре комнаты располагался приземистый матовый журнальный столик, на котором небрежно лежали западногерманские журналы мод. «Словно угадал мое желание», — подумала я. Возле стола стояли два низких глубоких кресла из мягкой кожи, такого же цвета, как столик, стенка и шторы. Слева у стены с темными обоями находился огромный кожаный диван с лежащими на нем двумя маленькими подушечками из коричневого атласа и расшитыми шелковыми золотистыми нитками. Я прошла, утопая ногами в мягком паласе, к стенке, где стояли часы. На электронных часах было ровно 11. Ну и гораздо же я спать, да еще в чужой квартире. В центре стенки в глубоком проеме стоял телевизор с видеомагнитофоном, рядом лежали видеокассеты. На одной я прочла надпись: «На другой стороне моя первая передача». Между кассет я нашла открытку «С Новым годом!» и прочла ее: «Дорогой любимый сынок, поздравляем тебя с Новым годом! Желаем тебе успехов в твоей беспокойной работе, мирного неба над твоей головой, а главное — здоровье и счастье, счастье, еще раз счастье в Новом году! Ты писал, что никак не можешь найти свою единственную и неповторимую. Так вот, мы с папой желаем тебе встретить свою большую и светлую любовь именно в этом счастливом году». Извини, что не смогли с папой приехать. Ему предстоит очень много работы, и он перенес свой отпуск на лето. И тогда мы точно приедем, ведь у тебя отпуск в июне. Может быть, съездим к морю куда-нибудь. Целуем, обнимаем тебя, не скучай, мама, папа». На конверте был адрес, а под ним адресовано Надеждину А. Меня прямо в пот бросило. «Значит, точно!» Сразу всплыла в памяти надпись на кассете. «Моя первая передача». «Но почему? Этого не может быть!» «Нет, это невозможно. Почему просьба остаться?» «Это какое-то недоразумение. Эта записка, наверное, не мне. Но ведь в квартире больше никого нет. Не может же он записки писать собаке. Он ведь не сумасшедший». Я побежала в спальню. Открыла ящики в тумбочке. Ни одной женской принадлежности. Одни бумаги и ленты со сценариями и программами. Среди них лежала тоненькая, совсем новенькая тетрадочка с надписью «Только тебе». Боже мой, сплошные загадки, что же это значит? Я открыла тетрадь. На первой же странице мне бросилось в глаза какое-то стихотворение без названия, написанное красными чернилами. Мне стало очень интересно, но тут я с ужасом заметила, что я даже постель не застелила, а ведь он может вот-вот прийти. Быстро застелив кровать, я уселась на нее и стала читать стихотворение. «Ты промелькнула мимолетно. В глаза тебе, успев взглянуть, я понял, это невозможно тебя найти и вновь вернуть. Лишь с мыслью о тебе могу теперь уснуть, ведь я сейчас лишь только понимаю, что больше не найду тебя. Взглянула не как все спокойно, мило, и в кресле приподнялся я, но ты прошла так быстро мимо, остались лишь глаза, прическа и рука твоя, которой так неуловимо, закинув прядь волос назад, прошла ты так неповторимо, не видя пред собой преград. Ни разу я не улыбнулся. Я в холл ходил тебя искать, по залу шарил я глазами тебя в надежде отыскать, но не нашел, и вот тоскую, на дискотеке зря стоял. Тобой одной во снах любуюсь. Как долго о тебе мечтал, я мир тебе не подарю, ни землю, ни вселенную. Я слово подарить хочу, люблю, и стать родьбом твоим навеки вечные. А. Надеждин». Да, вот же повезло какой-то, а? Даже завидно стало. Нет, мне таких стихов никогда никто не напишет. А тем более он мой, то есть уже не мой Надеждин. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе... Что это за скрип прихожей? Ой, мамочки, это же он пришел, дверь ключом отпирает. Мгновенно тетрадь оказалась на своем месте в ящике. Я выглянула в прихожую, а там никого. Только собака об досточку когти точит. Тьфу ты, напугал. «Джимми, Джимми!» — сказала я как можно ласковее. Пес подошел ко мне и лизнул в протянутую к нему ладонь, взглянул на меня умными и в то же время немного грустно-тоскливыми глазами и ушел обратно, поняв, что мне от него ничего не нужно. Я решила последовать содержанию записки и пошла на кухню готовить завтрак. Когда я открыла холодильник, особых продуктов я там не нашла. Достав колбасу, сыр, масло и зелень, сделала несколько бутербродов с колбасой копченой и украсила зеленью. Сварила кофе и сделала бутерброды с маслом и сыром. Только я успела поставить тарелки на стол, как раздался звонок в дверь. Все та же свирель и лай Джимми. Поправив прическу, я побежала открывать. Пока справлялась с замками, мои волосы растрепались, а Джимми вертелся вокруг меня. не в силах ничем помочь, и только ворчала от злости. Наконец дверь распахнулась. На пороге стоял он в сером плаще нараспашку. В этот момент его глаза показались мне особенно большими и блестяще черными. Его смуглое лицо стало мертвенно-бледным. Он смотрел на меня, не сводя глаз. В этих глазах сейчас были совмещены радость и надежда. «Какое счастье!» — тихо произнес он. «Вы все-таки остались. Я шел и надеялся, что вы не ушли, ведь у меня есть ключ от двери, а я позвонил. Я так мечтал, чтобы в один прекрасный, счастливый день эту дверь открыли бы мне вы». Он говорил очень тихо и взволнованно. Он был очень не похож на того Надеждина, на КВНе, серьезного, озабоченного чем-то. Сейчас он был какой-то настоящий, естественный и, главное, такой близкий. Он зашел в прихожую, не спуская с меня глаз, снял и повесил на вешалку плащ и шарф. Он взял мою руку в свои большие загорелые и сильные ладони. «Ну, здравствуйте, моя незнакомка!» «Good morning!» — почему-то вырвалось у меня. «Ой, простите, доброе утро!» — я хотела сказать. Я так и понял. «Не стоит так волноваться. Вы уже позавтракали?» «Нет, я ждала вас. Вы же просили не уходить?» «Да-да, спасибо, я как раз очень голоден». Мы прошли на кухню. Там уже было все готово. Я и не ожидала, что стол получился такой красивый. Усевшись за стол, он молча стал пожирать бутерброды один за другим и запивать кофе. А я все сидела и соображала, какое он отношение имеет ко мне. И тем не менее я была счастлива.